Услышав знакомые шаги, в переднюю выбежала мама, взбудораженная, взволнованная, и обрушила на сына град вопросов. «Объясни мне, что произошло? Я ничегошеньки не понимаю. Я вся изволновалась. Куда ты пропал? В чем дело? Где Галя?» «Я был в Ленинграде», — коротко, но ясно ответил сын. «Где?» — ахнула мать. «В Ленинграде. Я устал, я хочу спать». Лукашин поплелся в комнату. «Значит, ты опять сбежал в Ленинград», — сделала вывод Марина Дмитриевна. Лукашин присел на тахту и заученно забубнил. «Ты знаешь, что каждый год 31 декабря я с друзьями хожу в баню. Так вот, в бане мы выпили, а потом меня случайно, ненарочно, понимаешь, а по ошибке отправили в Ленинград вместо Павла». От удивления Марина Дмитриевна даже присела. «Как это отправили? Ты что, бандероль, посылка, чемодан? Ты что же, ничего не соображал?» «Не бум-бум», — ответил Лукашин, снимая туфли. «Да чего же ты распустился?» — возмутилась мама. «Как тебе не хватает жены! Надо, чтобы ты хоть кого-то слушался. Представляю себе, как оскорблена Галя». «Я ей звонил из Ленинграда». Лукашин прилег. «Я ей пытался все объяснить, но...» «Я бы такого не простила», — продолжала кипеть мама. «У Гали есть телефон?» «Слава богу, нет». Но Марина Дмитриевна поняла ответ по-своему. «Тебе объясняться с ней тяжело, конечно. Сейчас я сама к ней съезжу и привезу ее сюда. Если она окажет сопротивление, я применю силу». Мама улыбнулась. «Я ее свяжу». «Мама!» Голос Лукашина прозвучал умоляюще. «Не огорчай лежащего». «Как ты уже не хочешь жениться на Гале?» — изумилась Марина Дмитриевна. «Мама, я встретил другую женщину». «Где?» Мама была потрясена. «В Ленинграде». «Когда?» «Сегодня ночью». «Господи, и поэтому ты расстаешься с Галей?» «Да», — ответил сын. Мама, падая в обморок, начала сползать со стула на пол. Лукашин вскочил, поднял ее, уложил на диван. «Что вы все сговорились, что ли?» Марина Дмитриевна приоткрыла глаза. «Ты бабник». «Мама, мамочка, я так несчастен, мне так не повезло». Он достал из внутреннего кармана Надину карточку и поставил ее на столик около тахты. «Наверное, я останусь старым холостяком. В конце концов, зачем мне жениться? Никакая жена не станет заботиться обо мне так, как мама. Ты представляешь себе, здесь у нас поселится другая женщина. Неизвестно, как вы поладите. Я начну переживать. Нет, мам, пусть все останется по-прежнему». «Мой бедный мальчика!» Матери всегда жалеют своих детей. «Все образуется. Ложись, отдохни». Долго Лукашина упрашивать не пришлось. Марина Дмитриевна задернула на окне шторы и, уже уходя, все-таки спросила. «Как ее зовут?» «У нее красивое имя. Надя». «И главное, редкое». Мама ушла к себе, то есть на кухню. А Лукашин... Лукашин заснул. И это неудивительно, с горя все мужчины, как правило, спят хорошо. Прошло какое-то количество времени, по всей вероятности небольшое, Лукашин беспробудно спал, и не было заметно, чтобы он во сне страдал. Он не всхлипывал, не стонал, не метался, а чья-то тонкая рука вставила в замочную скважину ключ, дверь лукашинской квартиры отворилась, и нетрудно догадаться, что это Надя отперла дверь своим ключом. В руках у Нади был уже знакомый портфель, из которого по-прежнему торчал березовый веник. Не раздеваясь, Надя последовала в комнату и увидела спящего. Она присела на стул у изголовья, но интуиция у влюбленного не сработала. Он продолжал спать. Надя укоризненно покачала головой, достала из портфеля веник и начала щекотать им лицо Лукашина. Тот испуганно открыл глаза, увидел Надю, но не поверил своим глазам и снова уткнулся в подушку. И лишь через мгновение он понял, что это не сон. «Надя?» — воскликнул Лукашин. «Это ты?» «Ты забыл у меня свой веник», — нежно сообщила Надя. Лукашин обнял ее.